Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях деловой человек, вдохновитель и тренер Владимир Вороной. Здравия тебе, Владимир! Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Очень приятно слышаться. Знаете, хорошая такая погодка сегодня. Так что приятно. Хороший вечер. Да, и мы тоже рады. И сегодня тема нашей беседы. Такой хороший день. Как уравновесить психику и душу? Мнение психолога. Ну вот вы замечали, что в последнее время даже телефон может разрядиться позже, чем сам человек. Психика трещит, душа хочет тишины, а мозг говорит: давай еще один сериал, и все пройдет. В общем, мы решили сегодня разобраться, как уравновесить психику и душу, чтобы они, наконец, перестали тянуть нас в разные стороны. Так что устраивайтесь поудобнее, поставьте телефон на беззвучный режим и поехали разбираться, как не сойти с ума и при этом остаться самим собой. Ну, для начала, я думаю, что начинаем мы, наверное, потихонечку раскрывать тему. И первые, может быть, такие вопросы, которые я накидаю, чтобы ты уже как первый блок у нас был. Почему сегодня так много людей чувствуют внутренний дисбаланс, тревогу, апатию, эмоциональную усталость? Ну вот, пока первый вопрос в первом блоке вот такой. Почему именно чувствуют дисбаланс? И ну, давайте вначале распишем, что такое душа, все-таки душа и психика, да? Именно душа, а не души, да? Именно с этого вот вначале как бы обрисуем, что такое на самом деле внутренний наш мир. В переводе даже с иврит, там из разных там еще шумерских, и если взять, это все-таки дыхание, да? То есть вот первый вздох — это вот у нас душа, то есть появление. Именно дыхание. А психика — это у нас такая нейронная сеть с немножко сломанным нашим компьютером, да, такая с определенным 3D-видением, да, и, как правило, сбитым прицелом. Это вот то, что у нас на сегодняшний момент мы имеем психику, да, из-за чего? Потому что, ну, мы находимся, я уже много раз мы на эфирах проходили, что мы находимся в состоянии постоянного стресса, да, то есть постоянного такого ритмика меняется, очень быстро смена событий, смена новостей, смена картинок, вот это клиповое мышление у молодежи и так далее. То есть поэтому мы находимся в таком в бегающем состоянии, а дышать-то забываем. Да? Вот первое, что мы делаем, когда появляется на свет личность, человечек маленький, еще не личность, а человечек, что он делает вздох. И там вот крик, то есть вот это всегда радостно для. А первое, что когда он кричит, представляете, вот тут он был в тепле, там водички у мамы, тут он хапает холодный воздух, легкий наполняется таким прохладненьким холодочком, потому что вряд ли он там, температура тела мамы там 37-38 градусов, он тут выбегает на улице, где плюс 24, то есть вот для него этот холодный воздух — это первый такой вот для вздоха, да, вот первый такой стресс. Да, и как бы нам говорят, что вот ты пришел в этот свет, а теперь готовься. Ты постоянно будешь находиться в состоянии, да, движущей машины такой, да, то есть постоянно в движении. Почему говорят, что движение — это жизнь? Но что, в чем интерес от фишки и почему мы все-таки в стрессе? Это даже не из-за телефонов и не даже телевизора, а то, что уже психика, да, хапнув, она записывает, да, вот в чем отличие той души, да, она там, у нее такая память другая, она записывает самое теплое и интересное, а вот как раз психика, она записывает все то, что происходит. Это как вот сегодня там привести любой пример, то есть человек, он старается посещать те места, где он там был, да, там книжечки, даже зубную щеточку положить на другое место. Вот, для того, чтобы уравновесить ту же психику, отвечая на вопрос в первом блоке, то есть я всегда говорю: меняйте положение зубных щеток, меняйте, для того, чтобы работала память, для того, чтобы вы могли там на следующее утро проснуться, то есть заставить извилинку поработать, не на автопилоте доставать зубную щетку, там вынимать как бы откуда-то там нижнее белье и все остальное. Старайтесь менять цветовую гамму, больше своей психике давать такой нагрузочки, потому что тогда ваша душа будет более спокойно и не будет рваться вот в это умиротворение, да, то есть вот именно в то состояние, когда вам надо вот якобы вот покой. Да, вот послушайте любого человека, который там находится, там чуть-чуть на любимой, даже не на любимой работе, что он говорит, ой, надо отдохнуть, надо в отпуск, еще что-то. Мы на самом деле все время движемся, все время что-то делаем. Но я вот, я не помню своих родителей, сидящих на месте ни разу в своей жизни. Они обязательно что-то делали. И при этом, вы знаете, я вот, наверное, я счастливый человек. Я никогда не слышал, что они от чего-то устали. Что им надо куда-то там поехать и какой-то там отпуск. Вот правда не слышал. Больше это была необходимость там ребенка отвезти, бабушки там на море и все остальное. Для них это нормальная, обычная жизнь. То есть, когда ты начинаешь собой быть довольна, даже своей такой вот нормальной на работе, то есть для тебя это в принципе для твоей психики становится нормой. Но для чего это, как эту норму сделать? Потому что очень много, мы уже это говорили на каком-то эфире, я так обмолвился. Во-первых, я занимаюсь психологией, там, и основываюсь там на мифологии, не только на мифологии, и еще до мифологии то, что существовало, и на философии. То есть психология такая обширная, поэтому психика, она такая емкая, да, она очень огромная, но больше, чем сама Вселенная, это нейронная сеть. Ее нужно раскачивать. И вот добавлять в нейронные сети определенные новшества для того, чтобы ваша психика меньше стрессовала. Потому что больше всего она подвержена, да, вот этим вот стрессам и состоянию. Вот наблюдать за теми листочками. Я уже говорил, вышел на улицу, посмотрел. Это там кажется все, что обычно. А деревце чуть подросло, а листочков стало меньше, а солнышко то ярче, а погода чуть изменилась, да, там не надо у смартфона спрашивать погоду. То есть осень есть осень, можно одеться по погоде, то есть не надо хорохориться, потому что вы постоянно подвергаете еще и тело. А вот теперь как раз такие вот вещи, как бы, да, мы еще вернемся как бы к телу, к физике. Да, то есть вот наша психика, она вся имеет вот это... сложный такой механизм. Это для нас так кажется, вот многие так говорят, это просто, ничего страшного. Я вот сейчас там на море съезжу, отдохну, ничего подобного. Поверьте, чтобы к морю привыкнуть, и чтобы даже побыть и адаптироваться, надо как минимум 6-7 дней. А если вы поменяли какой-нибудь континент, то еще и привыкнуть к пище 4-3 дня. Это самое минимум, к чему адаптируется. Вам так кажется. Почему? Да, вот любого туриста возьми, что у него там от имодиума, от желудка и обезболивающее, потому что на самом деле, это кажется, вроде та же курица, но чуть она приготовлена не на том огне, другие специи, и все, и желудок говорит, ой-ой-ой, пока-пока. Это тоже стресс, поэтому вы приехали якобы отдохнуть, через 4 дня вы только адаптировались. Теперь 4 дня вы начинаете получать свои впечатления. Вот первые дни там многие прилетают и сразу там рвутся на определенные, бывают такие туры там на экскурсии. Да, то есть, спросите их впечатления. Вы знаете, я сколько таких туров знаю, я специально проводил реальный опрос. Люди после первого дня вот прилета и на следующий день экскурсии половины не помнят. А к концу их недельного тура спросите, что он там было на первой экскурсии. Он половины не видел. Он вообще не помнит, что там происходило. Потому что он просто адаптироваться не может. Так вот, вернемся теперь к душе, к дыханию. Да, там пусть это на иврите, там не будем переводить с разных языков. В большинстве случаев, если там кто-то сейчас залезет в Википедию или в Google, то они увидят самое интересное, да, то есть это дыхание. Так вот, что такое дыхание? Как же умное равновесие? Да, вот хочется пошутить. Алексей, можно мне шутку какую-нибудь запустить, такую легенькую про дыхание? Только легенькую. Такая, да, сальная, такая. Но она приятная, без нецензурщины такая, в эфире можно. Это когда этот самый, любовник с любовницей отдыхает, тут звонок в дверь, муж с квартиры, анекдот. И он такой раз, шмых под кровать. И, через минуту так скрипом двери появляется на коленях трехлетка, так подлезает к кровати, И заглядывая туда, засовывая большую голову, чуть обросшую волосиками, не дысис, а как дысал. Так вот, мы сегодня поговорим, да, чтобы нормализовать свою психику, нам нужно научиться дыханию. Ну, сейчас скажете, есть йога, куча практик. Нет, это совершенно, мы поговорим про другое. Совершенно про другое дыхание, совершенно даже, наверное, может быть, я сделаю у себя на канале какие-нибудь записи, как начинать себе вообще дыхательные практики, а потом уже переходить и на холотропное дыхание, потому что здесь не может быть, там, это не йоговское дыхание, это совершенно другое. Вот вы можете себе, вот попробуйте сейчас, там, сидя даже у эфира, попробуйте сделать холодное дыхание. Запустите холодный воздух в легкие. Вот вы в температуре сидите там в комнате или в машине, у вас одно и то же. Попробуйте вдохнуть, но сделать холодный воздух. Получилось у кого-то? Пишите, не стесняйтесь. А теперь попробуйте теплый воздух. Я не показываю пока, я пока вам не показываю. Попробуйте сделать теплый воздух. Хорошо, а теперь представьте себе, что вам нужно поиграть. Вы сейчас должны выпустить воздух и запустить вихрь. Попробуйте. А теперь давайте вместе поработаем. Итак, когда у нас холодное дыхание, у нас рот и гортань, язык лежит на небе. То есть очень четко. И мы вдыхаем чуть приоткрытым ртом. Делайте холодное дыхание, вы на гландах почувствуете холодный воздух. Давайте. Резкий вдох. Теперь теплое дыхание. Мы вдыхаем вот этой частью и вот здесь. Попробуйте. Получается? Алексей, как? Получается? Пробуйте. Получается. Получается. Вот вначале, да, мы учимся делать холодное и теплое дыхание. Это очень важный момент. Вторая ситуация, да, до холотропных там дыхательных практик, животом, мембрана, легкими. До этого мы очень сильно дойдем. Теперь у нас самое интересное, да, мы научились, теперь надо воздухом научиться управлять. Вот вы хапнули холодный воздух, теперь сложнее. Потому что на все это упражнение у вас может уйти от 90 до 120 дней, чтобы научиться. Когда вы ходите на улицу, допустим, там зимой у нас такой климат, и вы так хапнули холодного воздуха, да, то есть вы что сделали? Стрессанули. Организм вроде уже привык там, за 20, 30, у кого-то 40, кому-то 50 лет. Но на самом деле это всегда, да, удар по иммунной системе. И там, если человек где-то был там немножко слаб, чуть-чуть переутомлен, то он сразу хапает вирус и тут же на больничный. Вот вы хапнули, давайте вернемся к холодному дыханию. Раз, и мы управляем дыханием. Теперь смотрите, нам надо сделать вихрь. Вот сейчас представьте себе, что я вот, ну, вам не будет видно потока воздуха. Я хотел сделать такие ленточки, но не было у меня возможности показать. То есть мы выдыхаем почти так, как тоненькой струечкой. И именно выдыхаем холодный воздух. Приоткрытое немножко горлышко. Как вихрь делаем. Помните соловья-разбойника? Нам надо запустить вихрь. То есть воздух касается зубиков. Не выдыхаем в открытом ртом, а через зубики, через верхнее небо. Как свист, слышите, такой легкий, как бы ветерочек. Вот этот свист дает возможность, вот попробуйте, я рассказываю, поэтому у меня, да, теперь делаем вместе так. Послушайте, как идет дыхание ваше, да, с таким легким. Не надо свистеть, а мы выпускаем через такой легкий свист. Вот вихревой поток. Для чего это нужно? Посмотрите, у вас сейчас как бы глаза открываются, да, такое легкое головокружение. Это не от того, что вы резко вдохнули или выдохнули. А это для того, что вы придаете силы, потому что вот эта челюсть является таким вашим препятствием, и воздух. И вам надо еще запустить вихревой поток. То есть именно вихрь. Вот, поэкспериментируйте. Можно в стакан подуть, положить туда, возьмите лакмусовую бумажечку легенько, дуните, увидите, получается у вас вихрь там в стакане завернуть, чтобы он там выходил, таким с легким свистом. Зачем это нужно? Для того, чтобы даже на той же улице, вот, да, вот выходит, я замерз моментально, да, руки моментально холодненькие. Мы вначале, вообще, в принципе, да, вот небо дали возможность адаптироваться вот в верхней части своей головы вот этим таким легким дыханием. Это такие простые упражнения для того, чтобы мы до психики сейчас дойдем, да, чтобы ваша психика быстренько воспринимала окружающую среду. То есть зачем? Да, перед выходом без двери в холодный воздух, да, то есть или в холодную, прохладную погоду, или в горячую летом. То есть если вы выходите, что вы делаете? холодный воздух себе хапнуть, тогда вы выходите, и для вас это уже организм что? Адаптировался. Тепло, на улице духотища, жарко, и вы в одной майке еще не успели выйти, а уже вспотели. Да? Вам все тяжело, вы сейчас представляете себе это солнце, да, вы уже психику уже накрутили, да? Все, мы прямо вот 65 градусов, все по Фаренгейту, мы на Марсе. Ничего подобного, то есть вы даете установку. Что делает это? Вот эти упражнения дыхательные, что делают? Расслабляет ваш мозг. Дают вашей психике спокойствие. Улавливаете суть? Для ваших, да, вот самые простые вещи дают возможность, первое, потому что мы учимся для себя сформировать вот это легкое дыхание, да, чтобы в унисон в ритм, да, то есть если мы разгоняемся, мы добавляем кислорода в легкие, уменьшаем ход, уменьшаем себе подачу кислорода. И эти упражнения надо поделать, ну, как минимум, 90-95 дней. Когда вы научитесь это делать на автопилоте, вы лишаете определенного стресса вашего мозга. Экспериментируйте, можете написать в комментариях. Сделайте правильно, поймете, для чего вам это надо. Будете выходить, и сейчас будет скоро там зимушка-зима, и вам вот легко нахапали холодного воздуха, будете выходить, и совершенно по-другому мозг будет воспринимать этот холодный воздух на улице и все остальное. И даже нараспашку будете выходить, не застегиваясь. Я могу сказать, я всю свою жизнь выхожу с мокрой головой, и никакого менингита, энцефалита не было и не будет. И, как сказал наш великий танцор, да, там, ноги в тепле, желудок в голоде, да, голову в холоде. И ничего с ней не будет. Вот этого и шапки, вот этого покрова хватает для зимы. Ну, если там не совсем сильные морозы, там, да, когда там надо. Так что вот такая вот вещь. Алексей, я ответил на первый вопрос. Да, да, даже мне кажется, ты уже зашел куда-то вперед, начал практику давать. Да, ну, не надо? Ну ладно, не буду. Давайте еще анекдот. Вот. Вообще, на твой взгляд, вот вопрос такой, вообще, на твой взгляд, что такое, что значит уравновесить психику и душу? Это про спокойствие или все-таки про принятие тебя? Мы не можем быть спокойными, мы не можем быть спокойными, Алексей. Давай так вот в диалоге побудем, так будет поприкольнее народу. Не может быть ни душа, ни наше тело, ни наш мозг быть спокойными. Спокойствие – это все, значит, где? Мы лежим горизонтально, все, уже ничего не интересно, да? Мозг пылкий, да, и нейронные сети, они живые, да, они постоянно дают нам импульсы. Изменение чуть света, тепла, окна, зашла тучка, и все, мы на все реагируем. Мы вообще, это такой как громадный сенсор, такой, понимаете, светодиодный, светодиодная такая штучка, которая реагирует на все. Кашляни, чихни, у нас это все реакция организма. Мы реагируем на чувства, на эмоции, на все. На щекотку. То есть мы вообще постоянно на все реагируем. Какое спокойствие? Ну где? Ну, то есть априори его не существует. Ну, это какое-то такое, знаете, это маразматическое такое, как бы, состояние, когда человек говорит, я хочу там спокойствие и покоя. Ну, сядь в шахматы и поиграй, там молчание. Но все равно есть, да, то есть физика и тело, ты двигаешь фигурки, правильно? Это в шашке. Ну, почитай, да, вроде бы ты ничего не делаешь, но ты напрягаешь зрение, то есть ты напрягаешь, почему чтение важно, да? Для того, чтобы развивать креативное мышление, то есть картинки рисовать, да? То есть фантазировать, представлять. Да, то есть это как развивать? Почему нужно с детства там детям давать читать? Не им, помимо того, что ты читаешь, ты можешь читать, кстати, ребенку там лет до 12, до 13, это нормально. Но еще ребенку давать самому читать, чтобы он то, что представлял, потому что аудиал и визуализация, то есть бегать по строчкам концентрации, совершенно другое. Ну где здесь покой? Где? Ну, найдите. Даже состояние сна, да, у нас там может активно снится сон, понимаете, там. Они вместе дрыгали лапками, хозяин и хозяйка, там, или и пес, понимаете. То есть они побегали, покидали палками, обе споткнулись на горке или оба. Да, и вот они пришли, им снится один и тот же сон. Они с горки упали. Да? Для собаки стресс, для хозяина стресс. Собака до сих пор ищет эту палочку во сне, хозяин ищет до сих пор собаку с этой палочкой. В результате они оба храпят на кровати, очеловечивая друг друга, понимаете, дрыгая ножками. Где здесь спокойствие? Даже не будем касаться Юнга, там, Фрейда и снов. Хорошо. Хорошо. Тогда я думаю, что... Да, да. Да. От общих, От общих вопросов мы перейдем уже. Я вот разбил все-таки на два блока. Я разбил отдельно психику, отдельно душу, чтобы разобраться прям конкретно, да, что это такое. Так все-таки психика, это можно его назвать как защитный механизм? Не, я бы назвал бы это живой механизм. То есть если психика нормальная, она живая, она реагирует, она должна реагировать. Да, и чем больше она, чем меньше наша психика и живой мозг нас обманывает, тем нам кайфовее жить. То есть тем больше мы получаем удовольствие, то есть и реальности, картинки. То есть когда психика обманута, да, то есть вот мы там пытаемся ее обмануть, это то, что я приводил в первых примерах, да, то есть человек даже вот в воду он приезжает, там все, хоп, он забегает там в море, то есть его организм уже не ихтиандр, чтобы там быть на море. Это те, кто, вот заметьте, те, кто живут у моря, они никогда там почти не купаются. Почему? Для них это обычное явление, да? Для них это не стресс для организма, они это не понимают. Они с детства уже перенасытились всем этими пляжами. Почему так? Вот смотрите, да, вот, ну, любой, приезжайте в любое место, там, где есть курорт морской. Да? То есть местные, как правило, не купаются. Ну, я не беру детей до 12-14 лет, эти будут ходить вечно. То есть потому что они все время там что-то пытаются найти. Для них одно и то же место, вход в пляж, это постоянно какое-то открытие. Так мозг устроен. Правильно, Алексей? Или вы не замечали, или вы не были на море? Ну да, да, нет, я замечал. И вы сейчас взрослее стали, вы же не выходите в пруд каждый день нырять, правда? А в детстве я на самом деле понял, что пруд – это настолько скучное занятие и потеря времени, что ну, для меня, во всяком случае, я могу ну, все равно детей отвезти на пруд, да, чтобы покупаться, но я не буду там плескаться там, несколько часов. Я могу туда зайти, там, искупнуться, там, ну, вспомнить там, эти ощущения, ну и все. Там, мне достаточно этого. Видите, а если вы пылко заставляли мозг что-то исследовать, то есть идти вместе, да, то есть научиться видеть, что видят дети. Вот нам же не зря говорят, да, посмотреть, как реагируют дети. То вам, вас бы было бы там интересно вот, поплескаться, побесюкаться. Для вас... Нет, иногда, это как бы, ну, на этой волне с детьми, а бывает как бы, что там и с кругом их там, ну, круг надую, их посажу на круг, и вот так их сам плаваю, а их катаю по пруду. Ну, такое тоже бывает. Крайне редко, да? Ну ничего. Видите, ну видите, вас же не заставишь туда ходить, а в детстве попробуй вас от речки отвезти летом, согласитесь. М? Потому что, наверное, очень много дел. Это все, видите, это ваш мозг говорит отмазки на самом деле. Да, в той же, на том же пруду вы со спокойной душой можете подсоединить Wi-Fi, выехать вместе со своей студией на лодочку и со спокойной душой вещать оттуда, при этом крутить весло, понимаете? А, не придумываем. Вот смотрите, когда мы заставляем мозг придумывать отмазки, мы сами себя подвергаем стрессу. И поверьте, никакое дыхание, никакая душа в жизни не успокоится, ни при каких обстоятельствах. Мы ей не дадим, понимаете? То есть мы сами себе... Мы усугубляем, то есть делаем подножки, да, вот душа, эфир, вот это тот, вот это вот то там эфирное тело, там астральное, назовите как угодно, неважно. Мы, она у нас присутствует, да. Во-первых, мы ощущаем, да, то есть мы боремся за жизнь, да, у нас инстинкты работают благодаря душе больше инстинкт самосохранения, чем даже тех же животных или еще у кого-то. Да, то есть мы ясно воспринимаем мир, мы можем о нем рассуждать, да, то есть, то есть мы больше становимся наблюдателями и сами себя ставим в поле там наблюдателей, да, за нами. А дальше, то есть это наша психика, да, то есть чем активнее человек, посмотрите, у него куча народу вокруг него там тусуется. Чем пассивнее, тем меньше там восприятия, там мы и не знаем, да, там был или не был, даже неизвестно. Да, помните, произведение было «Человек в футляре», да, то есть такой, да, как бы никогда, да, все он такой замкнутый. Читали, Алексей, «Человек в футляре»? Не помню, наверное, нет. Ну ладно, неважно, я думаю, что наши... Зрители наверняка знают, если что, вспомнят это произведение. Вопрос в чем? Здесь задача, что психика постоянно находится в динамике. И вопрос, насколько она здорова, да? Зачем успокаивать здоровую психику? То есть она не даст этой эмоции, не даст вам развернутой картинки. Ну, как порадоваться рассвету, если у нас такая, знаете, душа успокоилась, психика спокойная. Ну, представьте себе такое амебное состояние. Ну да, рассвет. Ну, я вижу солнце. Ну, разве это кайф, Алексей? Вы почувствовали рассвет, о котором я вам рассказал? Мы успокоили психику. Да. А, и как вам этот рассвет? И давайте даже скажем там, да, там, Айвазовский, да, там, пожалуйста, там, да, там. Ну, культура, искусство это. Конечно, это не может быть не живой. Наша психика это настолько живой организм, настолько динамичный, зачем, вот, зачем успокаивать, да, то есть, ну, смысл какой. Дайте душе покричать. Дайте душе насладиться, дайте душе подготовиться в рай, дайте душе пожить. Да, вот, ну, как бы поженить ее с такой вот историей, психикой, тогда она будет кайфова. Перестаньте искать себе отмазки, вы устали. Она настолько короткая, наша жизнь, настолько она скоротечная, что нам, даже нашей психике, непонятно время. Понимаете, мы не понимаем ни ход времени, ни его действия, непонятно оно нам. Мы еще не научились, понимаете, в Эфиопии до сих пор еще 17-й год, вы знаете, нет? Да, то есть тоже психика, восприятие, да, они по другому календарю живут, понимаете, а мы уже в 25-м, ну, как-то так, уже почти в 26-м, одной ногой. То есть, понимаете, вот как, потому что по-разному восприятие той же психики и все остальное. И, мы и так не успеваем собственный век осознать, вот собственные... А ценность возраста, мудрости, мы не успеваем его осознать. Вы осознавали, что было у вас в 20? Давайте я сейчас любого спрошу, кто находится в эфире. А он знал, что было в 25? Осознание было? Не было. Потому что, да, то есть психика там уже закрутила так эти гайки. А душа рвется, ей нужно это, свобода. Душа человека это еще и свобода, то есть возможность, да, что такое духотворит. Надо к духовности привлекать там или туда двигать. Мы сейчас без всяких там, да, намеков, ни на религии, ни на что. А это даст возможность, да, то есть душа человека дает возможности вот этой духовности, свободы человека. А он уже с психикой своей. Хочет он уставать, будет уставать. Хочет он быть энергичным, классным, двигающимся, усмирять, ну зачем? Вот вы знаете, это как, знаете, поймать арабского скакуна, да, там, и начинать его усмирять. Ему нужно бегать. Ну, представьте себе, вы поймали арабского скакуна или пегас и поставили его в стойло. Куда делись эти пегасы? Они же были. Ну, вопрос, куда делись? Потому что их поставили в стойло, да? Разве можно душу и нашу психику загнать в стойло? Ну, вот представьте себе, вам надо это стойло? Чем вы будете кормить? Росой. Это кажется солнце. Мы успокоились, мы лежим. Мы сейчас отдохнем, на море даст заряд. Зарядку нам дает открытие глаза и порадоваться, мы уже это проходили, новому дню. Научиться видеть новое. Вот тогда ваша психика будет здорова каждый раз находить новые детали. Вот что важно. Попробуйте улыбнуться завтрашнему дню. Дай Бог проснусь, попробуйте найти, даже если вы по колено в болоте. Знаете, еще интересная психика, да, вот там, ну, вот военные, там, кто служил в армии, поймет, да, вот снайпер лежит, вот как психика, по нему там комар ползает, или там змея в штанину заползла, или там, допустим, где-нибудь во Вьетнаме, или где-нибудь в Камбодже, или там в азиатских странах, по тебе паук ползает, это должен успокоиться, то есть не реагировать, да, то есть это совершенно другое, это уже... Мы уже проходили это самовнушение, аутотренинг, когда ты, возможно, себе не даешь реакции на какие-то вещи. То есть ты можешь усмирить, но это не спокойствие психики, не спокойствие души. Все равно, да, если по тебе ползет скорпион или тарантул, то все равно, как бы ты ни хотел, какой бы ты там смельчак ни был, но сердечко ёкает. У любого человека, ну, вы понимаете, да, природу там, да, или извините, если в вашей шее остановилась челюсть льва, ну, как бы вы там не хотели, ну, какой бы вы там, ну, если вы только не суицидник, да, то есть, ну, вы бы отреагировали. Ну, представьте себе реакцию, так, открываете глазки, а тут два клыка льва. Ну, и как вы, то есть, ваша психика скажет, ну, это всего лишь лев, ну, откусит шею и все. Представьте себе, в равновешенном уме психику человека с душой. Вот то, как наша тема называется. Представляете, да, такая? Ха? А он такой, а, да, ну это же леп, ну что там. Отвалилась голова, все, спокойствие. Нейронные сети покатились прочь. Да? Да, но вот есть еще такой момент. Люди иногда даже часто говорят, я устал даже от того, что отдыхаю. Вот что это такое? Выгорание? Может быть, это что-то глубже? Что это? Не, да, смотрите, вот что такое? Это касается психики? Ну, конечно, нет, но это вся наша... Что такое выгорание? Да, то есть это, ну, к примеру, одна и та же работа. Почему для людей работу подбирали раньше? Вот очень хорошо было даже это проявлено там в советской власти, то есть очень четко, да, по способностям и по труду и платили, в кавычках, конечно, шутка. Но вопрос в том, что подбирали работу и старались отправить туда человека, которому эта работа больше более-менее подходила. А в чем фишка? Здесь как раз он что-то себе подобрал не так. Или здесь было, знаете, как это, сбой системы. Ну, представим себе, что какой-то а-ля, в кавычках, предохранитель все-таки перегорел. Но вопрос в том, что, значит, человек не перезагружается. То есть, когда он в усталом состоянии лежит, якобы отдыхает, и ему нет возможности там покреативить, мозг не включается, это уже такой вопрос серьезный, это сигнальчик. То есть, здесь надо или обращаться к специалисту, или чего. Но вот просто назвать это выгоранием, вряд ли, потому что выгорание у нас происходит, как вам поэкспериментировать? Ну, давайте, ладно, не экспериментируем, у вас в доме горят 12 лампочек, да, вы пользуетесь всегда двумя, а потом резко включаете все 12, что с вами происходит? Да, то есть вот это состояние, да, но всегда в какой-то момент эти какие-то лампочки начинают гореть. Ну, примерно я вот пытаюсь так объяснить, да, ситуация. То есть, когда он лежит и устал отдыхать, грубо говоря, как бы нечему ему делать, здесь вопрос, звоночек надо сделать. Ну, наверняка там у такого человека есть мигрени, наверняка есть там, как правило, у таких людей, ну, есть нарушение психики, именно нарушение, поэтому надо такой случай разбирать. Надо идти, ну, я бы со специалистом побеседовал. 100%, потому что, ну, это не норма. Ну, в кавычках, норма тоже это так, как норма в кавычках, я еще раз повторюсь. Так что, ответил или надо поподробнее? Что я задумался, надо круче дать. Хорошо, ну, мы вот уже сейчас ближе уже к блоку о душе, и вот такой вопрос, чтобы как бы подвести к этому блоку психика и душа, они... все-таки, на твой взгляд, связаны между собой? Могут ли они, ну, в кавычках, ссориться? Классно, мне нравится. Здесь особенно кавычки. Вы знаете, как вы говорите, ну, это как бы, да, ваш двигатель поссорился с выхлопной трубой, с поршнями, да, вот застучал двигатель, да, еще наказал автомобиль. Ну, во-первых, это единый организм, да, то есть душа должна, как бы, ну, не должна, она привязана к нервным сетям, да, хоть это и эфирное тело, то есть все должно взаимодействовать. Мы находимся, еще раз, да, мы с вами это уже не раз обсуждали, это физический закон, да, то есть кто-то там называет наше тело там аватарами, кто-то там еще чем-то там, пожалуйста, то это у нас сосуд, то у нас, то есть, ну вот если почитать о человеческом теле, что только не придумали. Знаете, такое ощущение, что у нас целились все демоны и инопланетяне всех вселен. То есть аватары, это тело, да, это является, да, ну, таким соединяющим. И нейронные сети соединяют, да, вот ручки там двигаются, мозг заставляет, да, вот что мы уже обсуждали, что там первые пальчиками я зашевелил или мозг дал команду. То есть это все, это единый организм. И душа это, да, она дана для этого там организма, пока наше тело, физика существует, и нейронные сети, да, дают нам возможность эмоционировать и все. Душа это такой фиксатор, называем фильтр, больше вот этой одухотворенности, то есть больше нашей эмоциональности, больше нашего восприятия. Она такая офигенная перьевая подушка внутри нас, назовем ее так легенькая, да, через которую, через все это проходят нейронные сети, наши мысли, наши действия, наши косяки. наши удовольствия, наши негодования, там, да, те же, вот, душа такой, как бы, придает этому всему больше значимости. Ну, грубо говоря, нашей значимости придает нам душа. Да, то есть вот это духотворенный человек, да, талантливый. То есть вот он только с духом, дух человеческий, да, дух это немножко, а душа, ну, духотворенная, душевный, да, вот он там может. Мы не берем там обсуждать там всякие потери и все остальное, но человек вот говорят, что он чувствует, он слышит, он умеет слышать и видеть. То есть это дает возможность, это вот такой усилитель, да, нужный позитивный усилитель для нашей нейронной сети, физического тела и всего остального. Ну, то есть, когда прокачаны нейронные сети, наша психика и душа, физическое тело, оно здоровое, человек радуется, он идет такой массивный, сильный, классный, за ним так классно наблюдать. Понимаете, то есть это видно, что человек из себя так извергает здоровье, там, и все, энергию, и все остальное. А уже когда, конечно, вяленький, тухленький на диване, то как бы здесь надо вопросы задавать. Но опять же, да, то есть я не верю, что это произошло без причины. То есть вот просто человек лег полежать от работы уставший, и через неделю он не встал. То есть в эти сказки я не верю. То есть вот он такой лежал, говорит, я устал лежать, ну вообще лежать буду дальше, потому что встать не могу. То есть это уже проблема серьезная, это глубокая депрессия, то есть когда человек не может там за собой ухаживать и все. То есть как раз нейронные сети, вот как раз мозг отказывается воспринимать. То есть он не видит ни душу, ни личности, ни тела. То есть вот это уже беда. Ну, мы об этом... И у нас же эфир про другое, правда, не про болезни. Давайте про что-нибудь хорошее. Да, да. От смысла болезни уйдем. Душевное равновесие, вот такое вот понятие. На твой взгляд, это состояние покоя или все-таки способность быть вот каким-то живым, даже когда-то, может, идеально живым? Ну, давайте, вообще слово вот это вот покоя, да, я вот очень хотел бы вообще из нашего, вот вы понимаете, слова настолько весомые, они настолько, настолько влияют на нашу жизнь, да, то есть хоть мы его преобразили, этот русский язык и все остальное, что нельзя. Прошу прощения. Знаешь, мне кажется, что это имеется в виду, что, ну, как сказать, не покой, а вот знаешь, когда человек при любом событии, которое у него происходит в жизни, он как-то спокойно на это все реагирует. То есть он, если он от каждого события просто у него будет какой-то эмоциональный взрыв, то это же можно и кукухой, как говорится, в кавычках, поехать. Так вот как раз, если у вас не будет эмоционального взрыва, ваша кукуха и поедет. Это называется глубокая депрессия. Я только об этом и рассказал. Хорошо, вы и я, вы идете с детьми за ручку по берегу моря, песочек, представили себе? А я на хорошем жеребце, таком пегом, проскакиваю мимо вас. И точно так же мы все идем на запад, на заход солнца и там едем. Или наоборот, ранним утром мы встречаем рассвет, идем навстречу рассвета по берегу. Вы идете медленно, но впечатления у вас могут быть такие же яркие, как у меня, скачущего на коне, там, галопом или рысью, к тому же рассвету или к тому же закату. Понимаете, в чем фишка? Но это активность. И если нет взрыва эмоционального, то вы тогда идете по берегу, понимаете, там, ну да, я уже его видел в сотый раз этот рассвет, или в тысячный, или в 50-тысячный раз. Понимаете? Но это ты какие-то быть крайние точки просто это говоришь. Это то же самое, что молотком по пальцу ударить. Естественно, будет эмоция. Ты невозможно это, на это прореагировать безэмоционально. Ну вот по пальчику ударил со всей силы. Ну, а еще раз, наш организм, наш вот, то есть вот это спокойствие, нет, просто восприятие наших эмоций, вот душевных восприятий, это вот как раз через душу. То есть как мы это воспринимаем, то есть как мы там реагируем, это эмоции. А вот восприятие, то есть, ну, принял то, что есть. У нас же еще, знаете, вот мы так говорим просто, вот мы приняли там этот, в кавычках, рассвет или удар по пальцу. А последствия, то есть у нас дальше мозг развивает все эти последствия. Опух палец, лез ноготь. Понимаете, да? То есть я дальше буду развивать. Это все для работы, для мозга, на эффект. И восстановление точно так же. Ой, все, пальчик болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Этот пальчик болит вечно. Или он не болит уже через неделю, человек забыл, и он восстанавливается, потому что человек продолжает жить. Так у кого кукуха впервые поедет? Вот это, который лежит там из-за пальчика и двигаться не хочет? Или у того, кого поедет, он уже забыл, что у него пальчик, ну, слез ноготь и все, перебинтовал, еще два раза его ударил, третий раз он уже не обращает внимания, и он побежал дальше двигаться. Так что, конечно, мы должны реагировать. И вот это вот, вот слово «спокойствие душевное», ну, это уже все тогда как бы так, горизонтальное положение, и мы уже ни на что не реагируем. А душа, еще раз, да, для меня это, ну, это сугубо мое личное мнение, может, что-то еще, там, из всяких источников, это больше такой фильтр, подушка, усилитель. То есть в одном, как бы, в душе собраны очень многие вещи, плюс еще определенная, да, то есть подача эмоциональности, вот окраска, ну, назовем так, да, можно отреагировать там на что-то, на потерю. А вот душа дает окраску, ты понимаешь, близкий, любимый, нелюбимый человек, понимаете? Можешь просто сказать «люблю», а что «люблю»? Вот как рыбу любишь, или там убивать рыбу любишь, или ловить. Вот я люблю рыбалку, я всегда говорю, я люблю именно рыбалку, сам процесс. Понимаете, ну, а рыбу, ну, вот как бы, да, там процесс. О, еще тогда пример из повседневности, да, ну, такой mm-hmm. вот самый, ну, простой. Да. Сломалась машина, к примеру, да, кто-то воспримет это, ой, там все, весь мир рухнул, а кто-то воспримет, ну, это вопрос решаемый. Он же спокойно это воспринял, он не стал это переводить в какой-то разряд вот того, что все. Окраска эмоциональная, она одинаковая у людей. Машина, смотрите, мы говорим об одном предмете, сломанная машина. Да, то есть эмоциональная раскачка психики, то есть у человека она энергично подвижная. Давайте тогда поговорим про психику, тогда не про душу. Да, то есть она такая, она воспринимает любое что-то, что выходит за рамки, это уже как бы такое, да, назовем параноидальная психология, когда она выходит за рамки, да, то есть он ездил, она сломалась, для него все, он говорит, все, она не едет, да, и психика, которая, да, там дает разумное объяснение, но она точно так же реагирует, надо отремонтировать. Это сложная ситуация, это заберет время, это отвезти в автосервис, да, логика. Но восприятие проблемы, она одна и та же. А окраска уже другая. То есть психика, у нас же, еще раз, да, вот эта окраска, вот что душа делает, окрашивает, да, то есть, значит, у человека вот это больше подвижности, больше вот этой, в кавычках, эмоциональности, да, то есть окраски больше. Это не значит, что он истерик, но реакцию он дал такую, истеричную. А откуда он ее взял? Ну, мама так истерила, да, папа так истерил, там, дедушка так истерил, прабабушка так истерила. Все запомнить, человек так и подает. Может быть, это вообще не его реакция. Мы увидели, что человек отреагировал на машину, а он просто повторил реакцию. Понимаете? Дед с воза встал, говорит, ну, кобыла, подохла. Там тварь такая-то, и все, там телега там скрипит, все. И он такой встал, все, Rolls-Royce встал, все, погибло все. Он дал реакцию, которую он записал. Наша же психика еще записывает. А мы вот как раз о духовности и душе, да, то есть и о душе с психикой, это, то есть вот этой свободе, когда ты сам можешь дать окраску. Это вот я как раз к этому и веду, что душевный человек, то есть который там прокачан, прокачанная психика, мы уже сами решаем, какую окраску мы этому дадим. В большинстве случаев, вот вы не поверите, это по статистике, там, до 40%. Реакции людей, они, которые записались там еще с детства. Все, вот просто. Понятно? Поставь вот людям, вот сколько раз там в отелях, даже мы там, я приезжал там в один отель, это было лет 17 назад. Я говорю, давайте проэкспериментируем. Но на утро у всех забрали полотенца и этот самый, принадлежности и все остальное. Прям вот реально зашли там, их вызвали в холл, а после этого тихонечко даже их полотенца из чемодана все позабирали. Знаете, там два или три человека в обнаженном виде пришли в коридор, где наши принадлежности. Понимаете, человек даже не думает о том, что он там из душа вылез без ничего, ему ничего не интересно. То есть, а постоять, это лето, то есть, высохнуть, две минуты там одеться. Понимаете, в чем фишка? Убрали принадлежности, человек шок, такой по отелю. Два часа об этом говорили, 3,5 часа. Из-за того, что зубные щетки убрали с мылом. Ну, серьезно? Ну, реально? Вы понимаете, какую реакцию люди дают? Хотите, поэкспериментируйте дома, Алексей, возьмите от своих, все попрячьте. У вас часа на три будет такие эмоции. Вы зарядитесь хохотом, ну, часов на 5, я вам даю гарантию. Посвяжите шнурки. Вот вы не пробовали своим посвязывать шнурки? Вообще сказка. На утро, чтобы они реакцию. Ну, в пионерлагере кто-нибудь был? Извиняюсь, словно я не то сказал. В детском лагере. Вообще сказка. Какие реакции? Ужас. Вы где? Алексей? Да-да. Не-не, ну, я так... слушаю, просто представляю. То есть это то, что на самом деле для нас и для вас очень важно. То есть, если, во-первых, надо понять, то есть ты копируешь ты эти чужие эмоции, там, взял от мамы, она говорит, вот похоже, вот я говорит, знал ее маму, она похожа на нее один в один. Или же на самом деле, да, это психика, то есть человек, он правда управляет своей психикой, занимается классными дыхательными практиками для себя. Он дает себе возможности больше быть здоровым психически, здоровым там, духовно, да, там развивается и душу свою, да, дает ей возможность быть вот этим усилителем и фильтром. То есть не бояться. Вот скольким мальчикам говорят, а ей нельзя плакать. Ну, нельзя и нельзя, ну и не плачет. А в момент он не может выразить эмоцию, понимаете? Потери там, да, там, или радости до слез, понимаете? То есть он превращается в психа, потому что ему нужно что делать? Он там или бьет посуду, или ломает там какую-нибудь палку. Понимаете, проявляет агрессию. То есть если мы не даем правильной психической эмоции, да, вот с душой, да, вот именно с душой, то есть, да, то есть у нас и потом реакция становится неправильной. Вот в чем вся проблема. И пассивная психика, это, ой-ой-ой, это самое опасное. Как там, давайте к русской поговорке, в тихом омуте кто водится? Черти, да. О, и вот и кажется, вот он такой спокойный, знаете, когда говорит, он такой классный, он такой спокойный, такой невозмутимый и все остальное. Ну, мы такого невозмутимого знаем, дали ему 17 лет. Убил, бил девочек, избил, я серьезно говорю, сидит в тюрьме. Да, да. Да, а характеристику послушать, такой невозмутимый, такой спокойный. Я совершенно серьезно говорю, я не шучу. И таких я знаю эпизодов, ну, как минимум 700. То есть, когда невозмутимый, спокойный, такой талантливый, понимаете, а потом беда-беда, огорчение. Поэтому нет, мы даем возможность быть психике активной, живой. Да? Слово «покой» давайте исключим из своего. И так будет возможность побыть в этом покое. А вот с душой, то есть дать возможность дыханию быть с вами в нужное время, в нужный час, правильно дыхать. Не надо сейчас прибегать сразу идти там на йогу там, или начать вот это холотропное или какие. Вначале просто научитесь дышать. То есть адаптировать свое дыхание под помещение, где вы находитесь. Раз. Два. То есть готовиться. Если вы понимаете, что из резко теплого помещения вам надо выбежать в холодное помещение, то готовьте как бы холодный воздух для себя. Не давайте возможности резким стрессом вашему организму болеть. То есть называем предохраняемся здоровьем. Сейчас похолодало, холодный воздух хапнули, вышли, и холодное дыхание дает вам возможности, когда вы взяли холодный воздух на улице, уже ваш организм адаптировался, сделали 10-11 вдохов, вышли, холодный воздух попал, а организм адаптирован. Заходите в помещение, опять же, не надо думать, что ну, это же из холода в тепло я зашел. Да, в тепло, то же самое. Раз, теплый воздух. Да, потому что вы зашли, и теплый воздух, потому что легкие, холодные, а вы туда горячий воздух, и вот это вот. Ну, я не буду рассказывать, да, что там, как, знаете, кислота в воду льется или вода в кислоту льется. Конечно, кислота в воду. То есть вот, чтобы эффекта не было, когда вы воду в кислоту, что она разлетается. Вот эти маленькие упражнения, они вам дают. Упражнения, то есть не дайте эмоцию, то есть всегда в голове. Ну, нет у вас кому выразить, находитесь вы один на этом пляже, пустынном там, или не с кем поделиться. Дайте описание вот этой эмоции. Вышли так, о, классно, дерево серое, унылое. Ну, дайте этому описание, добавьте туда красоту. Серое дерево. По коре уже бежит холодный там иней или еще что-то, да, там листочек, да, поднялся, да, из зеленого превратился в желтый, да, и уже смешался с таким грязи, бывшим дождиком. То есть, когда ты это описываешь, ты даешь психике здоровый образ. Здоровую психику, ты ее прокачиваешь таким вот образом. Хорошо. Вот такой следующий вопрос, что у людей иногда возникает такое чувство пустоты. пустоты, все безразлично. Даже когда вроде внешне все хорошо, вот с этим фактором, как ты скажешь, вот что касаемо души? Ну, да, это подмена понятий. То есть человек не пускает ни душу, не дает возможности мозгу осознать то, что происходит. Это подмена понятий. То есть, ну, вы понимаете, мы и так наполнены, да, у нас там 12 метров кишечника, понимаете, и там почти сколько там легких, да, сколько там весит печень, почти там, несколько, ну, 4 литра крови, ну, где здесь пустота? Но мы находимся в постоянном, ну, свет включить, вода льется, понимаете, физиологические потребности, да, но их надо все равно реализовывать. Желания, они появляются. Появление пустоты – это депрессивное состояние, и с ним нужно, вот на самом деле сейчас время такое, что себе люди стали позволять ставить себе диагнозы, а еще, вы знаете, они начитаются, вот мне вот очень нравятся такие вот а-ля клиенты, которые начитались, и он уже себе поставил диагноз, еще его утверждает. Вот знаете, самое кайфовое, это вообще, когда, например, начинает утверждать, ну вот вы понимаете, и он уже описывает прочитанный диагноз от своей депрессии, и все остальное, и он себе ее так навлекает. Это тот же аутотренер, только в обратном порядке, сделай себе плохо. Вот этот мазохизм по отношению к себе. То есть вот это вот, ну, это совершенно, ну, как вам правильно, это совершенно недопустимо. То есть это вот это опустошение человек себе, это соматические вещи, которые человек просто привлек. То есть он же где-то услышал о пустоте. Ну, представьте, там, я не знаю, там, греков, да, там, еще при Зевсе, там, понимаете, и кто-то сказал, у него вдруг там какая-то пустота. Ему там за мечом надо сбегать, виноград потоптать, понимаете, там, за руном слетать, понимаете. О какой пустоте, то есть, ну, это больше уже, вот это уже нарушение той психики, то есть ему хочется быть больным, наверное, мало внимания, неполная реализация, недокреативил, то есть брал чужие вещи. Знаете, это больше похоже на таких людей, у которых возникает пустота, это те, кто постоянно примеряет чужую жизнь, чужую одежку, чужую жизнь, чужое подражение. Вот этих людей, я таких встречал, они очень любят копировать, они очень любят там цитировать, вот это вот. Понимаете, есть такие люди. Перестаньте одевать чужую одежечку. Да, тяжело в себе найти самого себя, но постарайтесь. Мы постоянно на эфирах говорим о хобби, обязательно о каких-то упражнениях, самовнушение, там еще что-то, аутотренинги. Мы всегда тут даем какое-то вам движение. Надо еще даже, еще раз на канале я выложу, как правильно вот это холодным, теплым дышать, как вихрь делать, какие потоки, как правильно выпрямляться, сгибаться при дыхании. Вопросов нет. Надо залазьте, у Алексея есть там, да, там скажет, и к себе там, если надо, переложит, посмотрите, поучитесь простым вещам. А пустота, давайте от нее избавляйтесь, господа. Перестаньте одевать чужие одежки. Не носите чужую обувь, не доносите. Ваша жизнь, она уникальна. Ваша личность, она уникальна. Ваша душа неповторима. Ваша психика неповторима, она уникальна. Занимайтесь собой, любите себя. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Хорошо, ну вот в нашем мире все сейчас вот построено на какой-то спешке, рациональности, не знаю, там, потребительстве, как услышать свою душу в повседневной жизни, вот в этой беготне, особенно людям в городе. Ну так давайте остановимся. Смотрите, у нас всегда есть 4-3 минуты, я говорю, все равно заходите на горшке с газетой или с интернетом, инстаграмом, но не получается у вас сидеть на горшке, дышите. Начать себя слышать, это очень важный момент, каждый день надо заниматься 2-3 минуты. Ну, я думаю, на себя любимого 2-3 минутки найти можно. Понимаете? И всегда надо научиться находить для себя любимого 2 минуты времени. Но это же немного, 2 минуты. Но все равно это время не понимает. 2 минуты, ну так, все-таки 2 минуты. То есть на себя находить время, это обязательно. А чтобы находить на себя это время, как раз важно, да, то есть взять инструменты, мы их четко проговариваем, их очень много. Давайте не читать о болезни, давайте перестанем вот эти вот читать о диагнозах, давайте вот это вот пытаться заниматься самолечением. Занимайтесь именно своим самосовершенствованием, занимайтесь своим аутотренингом, своим здоровьем. Вот это кайф, ну, тогда у вас найдется 2 минуты на себя любимого, даже на горшочке. Ну, то есть с пользой проводите. Не в Инстаграме, а с пользой. Не там, не играя в игрушечки, или общаясь. То есть телефончик перед сном все-таки отпускать надо из ручек. Нужная тема. Ну, отбросили на 2 минутки и сказали: о, я сейчас себе любимому сказку расскажу, что я завтра там сделаю. Да, то есть, чтобы не... И слово «бежать» всегда движение. Движение в жизни, оно находилось. Когда-то раньше говорили, что лошади появились, скорость появилась, потом первые автомобили говорили, что бешеные скорости. Мы всегда находимся в ритмике постоянного там скоростном. Где здесь мы? То есть что поменялось за 10 лет? То есть ускорился только интернет, то есть, ну, сотовый. Все время что-то было. Да, то есть. Ну, для кого-то, да, там эскалатор поднимается с огромной скоростью, а для кого-то медленно, потому что он опаздывает. Если он уже поставил себе в мозгу, что он опаздывает, не успевает, он не будет успевать. Наши установки для нас, для психики, для души, важно правильно выстроить свои установки. Дальше, да, то есть понять, в чем ты будешь реализовываться. Не нужно нравиться всем, не надо. То есть у тебя найдется наблюдатель, который признает талант. Неважно, в какой ты профессии, твой талант будет признан по-любому. 2-3 человека найдется, слушатели видят, поймут, что ты это делаешь лучше других. Сарафанка сама распространится. А не нужно спасать за счет своего ресурса мир, то есть превращать себя в данка, вырывать сердце и пытаться якобы осветить. Надо не освещать, да, а быть светлым человеком. Тогда все это увидят, при этом сердце вырывать не надо. Потому что мы знаем, что произошло с Данкой, и с сердцем Данка, что произошло. Поэтому это четкая установка, вот эта вот пустота, депрессия, знаете, там спокойствие, вот это лежать, умиротворение. Да не будет у вас спокойствия, вас все равно подорвет. Не мочеточник, так как говорят, не моча в мозги ударит, так что-нибудь другое. Понимаете, все равно вам придется двигаться, понимаете? Не бывает пассива. Все находится в движении, вся Вселенная в движении. Мы подвержены просто восприятию. Раскачаете, будете двигаться на уровне, со всеми назовами будете не успевать. Вот я бы хотел бы обогнать Вселенную. Ну, пока мы в гонках. Я себе устроил такой мозговой штурм. Я пытаюсь обогнать движение Вселенной, то есть познать больше знаний и всего остального. Ну, принять на себя. Кто-то наоборот, кто-то притормаживает. Кто-то наоборот хочет, чтобы Вселенная остановилась. Не надо никого переделывать, переделывайте себя. Я ответил. Да, хорошо. И вот последний такой вопрос. И вообще, вот если возвращаться к равновесию, о котором ты также говорил, очень, и мы говорили сегодня очень много, а вот внутренние качели вот эти тоже, в кавычках, да, это как бы часть жизни? А ну, без них никуда, естественно. Но, во-первых, это не качели. Мы же должны, как бы, мы с умным человеком, сам с собой поговорить с умным человеком. Понимаете, вот даже медитации, да, очень многие люди там, да, думают, что они там, взяв какую-то аскезу, поехали куда-нибудь на какой-нибудь гуа, и через 6 месяцев они уже, да, якобы достигнут нирван. Вот посмотрите, чтобы достигнуть даже в медитациях нирван, уходит десятилетие. Чтобы сделать правильное холодное дыхание, нужно потратить нормально 5-6 месяцев, чтобы научиться гонять холодное дыхание. Вот я сейчас, чтобы не сохли губы, меньше пить. То есть я же говорю, в течение часа, да, то есть я запускаю вот это холодное дыхание. Да, оно немножко освежает. Или вот когда идешь там по пустыне, пить хочется. Или вот ты идешь, а пить хочется, нет аппарата. То есть я запускаю холодное дыхание. То есть при холоде не сильно очень хочется пить. Да, ну просто мы охлаждаем организм, да, то есть потому что если теплый, то вызывает жажду. Да, мы знаем, что при жаре жажда, при холоде, то есть мы меньше потребляем воды. Смотрите, простая физика. Я же ничего нового не открыл. Смотрите, ничего. Алексей, ничего же? Ничего нового? Да нет, конечно. Ну вот, поставил. На мой взгляд, мы как бы раскрыли сегодня тему Да, довольно, мне кажется, понятно. Простым языком, если у тебя есть еще что добавить, добавляй, потому что вопросов на самом деле у нас в чатах нету никаких. Да ладно, нас бросили все на произвол судьбы. Ну, да, ладно, сегодня, как бы, не знаю, может быть, тема была понятна, может быть, была непонятна, но впоследствии, может быть, будут появляться вопросы. Появятся, мы ответим даже и после эфира, это же несложно, если будет вопрос. Задам вот в завершении небольшой вопрос, который немного не касается темы, но мне очень просто интересно, хочется спросить. А психолог может ошибаться? Существует просто такой миф, что психолог все время действует по какому-то клише. Это ошибочно или в этом что-то есть? Нет, давайте такой откровенный вопрос. Хороший, провокационный, мне нравится. Во-первых, нет такого человека, который не делает ошибок. Любой может ошибиться. Но если психолог все-таки развивается и поглощает знания, и у него их много, то вряд ли, потому что психолог же не ставит диагнозов. Его задача понять человека, да, принять его такое, что он там говорит, разобрать, где он врет себе, объяснить ему, что эта дорожка, которая не ведет в никуда, эта дорожка ведет к тебе личности, а эта дорожка дает тебе возможности там чего-то еще. Да, это своего рода такой наблюдатель, которым наверняка есть людям, которым не хватает, есть кто пользуется психологами просто так от того, что это модно. Да, то есть я про ошибки сейчас скажу, ты ошибаешься, ты скажешь, ушел от вас. Нет, кто-то приходит для того, чтобы ему нужно наблюдать, и кто-то, да, пытается через него услышать собственные мысли. Но не было бы человечества, не было бы таким, какое есть сейчас, если бы оно не делало человек ошибок, не совершал и не косячил. Я тоже ошибался. Слушайте, мне тут буквально, буквально год назад я на себя чуть не повесил чувство вины. Я там работал с ребенком, и мне там сказали, что я вообще никчемный психолог. Я в шоке, а потом оказалось, перепроверил, оказывается, что я вешаю там чужие ярлыки, там, это же мнение чужое. А я что-то на него подвис, понимаете, и чуть не стал таким, знаете, депрессивным. Вот я накосячил, что-то неправильно сделал. Все я правильно делал. Но люди решили доказать, понимаете, зачем себя признавать виноватыми. Они решили меня сделать виноватым. Я чуть на эту удочку не клюнул. Вот вы хотели сказать, чтобы я что-то добавил, да? Да, ошибайтесь. Ошибки, чтобы не делать роковых ошибок, конечно, старайтесь их избегать. Но ошибаться надо. Психологи ошибаются. Но вопрос в том, что для вас, вот, наверное, больше это не совет и не рекомендация. Это, наверное, такой толчок к действию, да, то есть старайтесь больше вкладываться вот в саморазвитие, потому что вот это даст вас возможности быть в ритмике, даст вот это вот насыщение, то есть, понимаете, то есть с умным человеком поговорить. То есть это важно, понимаете, поэтому не вешайте чужих ярлыков, пожалуйста, не одевайте чужую одежду, не старайтесь повторять каких-то там модных, тусовых, блатных и каких-то. Вот сам вы настолько уникальны. Каждый, кто слышит, не слышит. Настолько уникальная личность, поверьте. Там если порыться, там, не считая тараканчика, там еще и такие бложки водятся, что не дай бог. В каждой личности, поверьте. Я все. Хорошо. Хорошо, и я вот еще решил в конце программы, так как у нас не было вопросов, я решил включить небольшой блиц-опрос такой. Отвечать нужно 1-2 предложения. Согласен? Без проблем. Готов. Что первым делом стоит сделать, когда чувствуешь, что все достало? Ноги в холодную, в горячую воду, контрастный душ, а лучше руки-ноги, то есть без контрастного душа, чтобы печень перезагрузилась. Вторая ситуация, головой, да, делаем вращательные движения, находим точку, рисуем на стене, на белой стенке, вот сзади рисуем точку, учим концентрироваться. Быстренько вышли, сделали себе из какой-нибудь кусочка дерева ручной лук, постарались поохотиться за дичью. То есть мы меняем сферу быстренькой деятельности, легкая, да, превращая это в определенную игру, но с достижением маленькой цели. Дальше. А что чаще всего выводит людей из равновесия, события или собственные мысли? Паранойя внутри себя. То есть вот это вот, что он не что-то не контролирует. Это больше всех людей, это потерять контроль. Но на самом деле, когда люди в большинстве, я надеюсь, что через 100-150 лет люди поймут, что они ничего не контролируют и ничего не могут контролировать, станут гораздо им легче. Какой самый бесполезный совет ты слышал про душевный баланс? Если слышал, конечно. Ну, я боюсь сейчас. То есть это чья-то другая воля, понимаете? Это вот кто-то за нас решил. Понимаете? То есть уповать на какую-то там волю случая. Мы всегда отвечаем за себя и за свои поступки. Других людей, то есть другой личности, других ответов вы не можете дождаться, пока вы сами что-то не сделаете. Казаться или быть, да? То есть вот думать и делать. Это вот, вот эти вещи, которые, да, и правильные установки. Даже русским языком понимают. Перестаньте себе говорить, что вы там пустые, уставшие. У вас маленькая, маленькая во Вселенной жизнь, в которой не только нужно там дать возможность развиться души нейронным сетям и что-то еще привнести в это, а еще заставить все это двигаться вокруг вас и самому находиться в движении. Не путайте эти вещи, не путайте понятия. А что помогает тебе лично восстановиться после тяжелого дня? Да, хитрый вы, Алексей. Ну, во-первых, я всегда... Конечно, блиц-опрос. Блиц-опрос. Ну, во-первых, я очень быстренько восстанавливаюсь, я всегда распеваюсь. То есть, да, там я беру какие-нибудь народные песни и их пропеваю, чтобы вернуть. То есть голос, мембрана дает мне возможность восстановиться. То есть вот это про того, кто поет в душе однозначно, под колоночку, причем громко. После этого я делаю обязательно дыхательные гимнастики, ну и обязательно есть ванночки. То есть я всегда руки, если нет, то лень мне. Вот, и бывает такое, что частенько не хочется брать тазик, вот то, что я рекомендую, то есть я должен еще делать сам. Но я научился с водой обращаться, я открываю просто в ванной и в раковине два разных и делаю себе такие попеременно с водой, чтобы быстренько снять стресс. Вот, у меня еще вот эти вот с иголочкой ботиночки, или как они, сланцы, как его, кто там у нас иглоукалыванием занимался. То есть вот таким образом я убираю себе минут на 5-7 обязательно походить, то есть дать себе возможность. Хорошо, что, по-твоему, разрушает психику быстрее всего? Ну, самое быстрое, это психика разрушает страхи, болезни и слабость, слабость духа, то есть боязнь жизни. Вот страхи разрушают психику. Есть ли универсальный способ перезагрузить себя без психолога? Конечно. Это как раз аутотренинг. Научиться, первое, это дыхательные практики, второе, хобби, третье, постоянно. Себе нужно не просто задавать вопросы, а что-то для себя любимого делать. Дальше обязательно учиться постоянно себе уделять хотя бы 2-3 минуты времени, обязательно. И все будет в порядке. Слушайте, психолог – это, наверное, тот универсальный солдат, когда он нужен, необходим, когда у человека на самом деле он столкнулся с тем, что в его, может быть, понимания не было. Вторая ситуация – это такой, понимаете, не всегда это психолог, который там решает. Человек сам решает. Его задача – сделать вам инструменты, подсветить что-то, подсказать где-то, может, не даже не подсказать, а показать, может быть, другой разворот медальки, где-то там интерпретированно поиграть сказочки, показать вам куколки, то есть, чтобы вы видели эту ситуацию с другой стороны. А проблему все равно человек решает сам. Поверьте, нет такого психолога, который кому-то помогает. Угомонитесь, психолог не помогает, это не его задача. Человек помогает себе сам. Просто его задача увидеть, где вы просели, где какой-то косяк, где что вы не замечаете, чего вам не достает, где-то, может быть, ну, интеллектуально, может, где-то там, где-то не дочитали, где-то не дослышали, не в не тот Инстаграм полезли. Вот здесь вот это задача психолога. Человек помогает себе сам. Все, наша задача – инструменты. Ну и хорошо, и последний вопрос. Три вещи, которые моментально выводят тебя из себя. Меня из себя? Да, да, да. Ну, это тупиковый для меня вопрос. Я не знаю, вещей нет, то есть. Ну, таких, да даже таких людей нету, которые меня... Ну, я могу соэмоционировать, потому что есть люди, которые без эмоций не воспринимают там речь. Ну, и вам скажут, ну, те, кто меня знает хотя бы десятками лет, никто еще не видел, чтобы я там вышел из себя. Ну, то есть это, ну, это нереально. Но есть люди, которые не понимают, они всю жизнь воспитаны были в истеричных семьях, в крикливых, да, то есть это формат их общения. То есть для них я, как ты можешь мне это говорить сегодня? Там, ну, поверьте, вот вы же видите, тут эмоция. Ну, подыграть к артистичности. В общем, да. Это то, что у тебя под контролем. Ну, я бы не сказал, что под контроль, просто мне не нужно, я и так вижу, где там человек играет, где он переигрывает или эмоционирует, мне смысл, какой тратить на это энергию. Чтобы вывести меня из себя, мне нужно взять эту энергию, потратить на это. То есть поорать на того же там продавца, который обвесил. Знаете, я переведу это в штуку, мне больше отдаст. Или щелкну пальцами, он моргает и дает сдачи в два раза больше. Я ему отвечаю, у меня есть свидетели этому. Или я прихожу, ухожу с товаром, и люди говорят, заходите завтра, не надо платить. Вот как я меняю эту ситуацию. Смотрите, одно дело подстраиваться, и вот это вот выдавать вот это. А другое, да, переменять, да, то есть можно подыграть. Бывает такое, что, ну, как бы отразить, вот теннисный мяч летит, да, но нельзя подставить пальчик такой, сказать, ну, сейчас, да, мощнейший удар там теннисный, да, к примеру, и отбить таким пальчиком, да, то есть, ну, просто волшебник. Нет, такого не будет. Конечно, надо подставить или ладошку, или ракетку. И то есть, если когда на тебя эмоционирует человек, ну, можно ответить эмоционально в его манере, как бы зеркалят. Но это больше, вот для меня это больше зеркало сыграть, чем я там выведусь из себя. То есть, ну, это нереально. Ну, просто, то есть, ну, подыграть ему, да, а так нет. Смысл. Ну, отлично. Мы, я думаю, что прекрасно справились с блиц-опросом. И по традиции у нас напоследок всегда наши гости желают людям что-то доброе, светлое. Ну, 100%. Не одевать чужие одежки, одевать свое, шить для себя свою жизнь. И не искать пути, а двигаться по пути, и всегда выйдете на свою тропинку. Счастья вам и добра. Благодарю, благодарю тебя, Владимир. Сегодня, мне кажется, был такой динамичный, интересный эфир. И на этом у нас сегодня эфир на тему «Как уравновесить психику и душу. Мнение психолога». Мы завершаем. В гостях у нас был Владимир Вороной, Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Благодарю всех зрителей, благодарю не только за участие, потому что вопросов у нас не было, хотя и за участие, наверное, потому что программа была интересна и будет еще просмотрена не один раз. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч, оставайтесь с нами, будет еще много-много интересного, поэтому всегда возвращайтесь, всегда следите за нашими новостями. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Смотрите Народное славянское радио. Наш сайт славрадио.орг.